Здравствуйте. Посмотрим, что это такое. Кия. А, что это такое? Ага. And Плохо вижу. Ну как ты, где ты, дорогой друг? В Московском международном университете перевел все. Да. Ну, а какой факультет? Что это за... Лингвистика. Лингвистика. Ну, это твое. Это твое, друг. Ну, наверное, платно, да? Ну, там намного цена меньше. 78 тысяч в год. Чем он... Меньше, чем у нас. О, тогда, да. Ну, это же Москва. Да. Да. Ну, ты дистантно или реально? Дистанционно. Там Moodle очень хорошо работает. Хорошо, да. Ну, молодец, молодец. Да, у вас Moodle, помните, плохо работает? Да, очень плохо. Да он и по-прежнему барахлит. А он еще работает? Moodle, но он уже не в той форме, он больше так для отчетности. Спасибо тебе большое, спасибо. Я с удовольствием храню все твое. Ну как, а у вас студенты лучше стали, хуже? Хуже, хуже. Москвичи? Нет, ну, в смысле, у меня нет основания сравнивать с москвичами. Я имею в виду в целом тенденция... к поплохению. Особенно мальчишки, вот в отличие от тебя. Ну, эти, я не знаю, они то ли от армии прячутся у нас, то ли бог ее знает что, но там в основном совершенно некомпетентные приходят люди. Их отчисляют пачками, но на них, на общий контингент это даже ну, не особенно действует. Ну, меняется, меняется. Тишина на вашей кафедре стала работать. Да, но она не на нашей, а на переводческой как раз, у Антона Георгиевича. Вот. Но мы ее мало видим, честно говоря. Я не знаю, как она работает, в каком качестве. Потому что я ее на факультете редко вижу, и вижу, что она вот ходит к этой Анастасии, помнишь, ну, это, которая за связь со студентами, полненькая. Анастасия Игоревна. Да, Анастасия Игоревна. Вот туда она заходит, а к нам она практически не особенно визитирует. Мне кажется, на кафедру Мастыкина, вот Людмила Юрьевна, она даже не особенно заходит. А у Антона, ну я ж не буду следить, ходит она не ходит. А правда ли, что Анна Королькова работает у Синичкова? Да, это правда. А как это так получилось? Она же бакалавр. Ну, в смысле, ну, этого я не знаю. Бакалавр, да. Но она учится в магистратуре. Да, еще учится? Да, да. Ну, она вот, наверное, в этом году будет заканчивать магистратуру. Так что она, да, ты, смотри, ты осведомлен хорошо. Ну да, я про ректора статью написал, про вас. Ну, надо посмотреть, у меня не все доступны материалы. Это у тебя сайт особый, что ли, или как? У меня и сайт свой есть, да. И в энциклопедии я публиковал. Википедия вас удалила, вычистила. Я боролся за статью. Ага. Про ректора. Вот, про нарушение трудовых прав посвятил. У вас же срочные трудовые договоры. Ну, я сейчас уже полный пенсионер. А вы уже на пенсии? Да, да, ну, тут пора. Ты знаешь, сколько мне годов-то? Я просто в прошлом году уже Мастыкина махнула на меня рукой. Я несколько лет уже просился меня отпустить. Нет, ну, почасовая у меня какая-то осталась. Вы еще работаете? Ну, я немножко работаю, но как почасовик. Только как почасовик. Потому что, ну, уже годы-годы свое трактуют. Вот. А что вот такие дела? Ну, ну, со здоровьем как у тебя? Со здоровьем, знаете, ну, чуть получше стало. Mm-hmm. Ну, в принципе, нет. Я сильно в нос говорю, поэтому у меня с произношением еще проблемы. Да ладно, у тебя хорошее как раз произношение. И главное, ты не за язык надо штурмовать. У тебя и теоретическая основа классная. Так что давай, большие ставки на как тебя делаю. Как бы мне раздобыть записи голоса Жаковой и Сапожника? Вот как бы у кого бы легче было? Да, но это я не знаю. Я попробую повыяснять, но... уверен, что этот багаж, если и есть, то что он богатый. Они в основном работают же теперь уже основательно живьем. Это было когда в дистанте, ну вот когда пандемия была. Ну, может быть, что-то у кого-то из них и осталось. Я попробую, так сказать, позадавать эти вопросы. Стараемся. Да. Я очень много. У меня аудиозапись, все остались. А, заходите, я показываю и продолжаю. А вы каждый день гуляете? А, я каждый день гуляю. Ну, кроме выходных, правда, мы иногда на дачу отъезжаем, когда лето пошло. А так, в основном, да. Спасибо. В общем-то, разное. Пишу критика в основном. Ну, где хорошее, пишу про ректора, где плохое. Ну, а аналитические материалы никогда не помешают. Там у вас, вы ничего не знаете про, там, про узбеков, там, дипломами что-то было? Ой, я, ты знаешь, честно говоря, я настолько рад, что я как-то отстранился от всего этого. Когда-то в бытность мою проректором я вынужден был этим заниматься. Пристально, но тогда были люди, тогда и не было этих успехов. Ну, кого-то и не было. И немцы, и китайцы, и частично даже американцы заезжали к нам, как ты знаешь, ассистенты были, вот те, помните, были у нас американцы, да. Вот. И еще просто там приезжали к нам по обмену. Американцы. Но обмен это ушел. Они приезжали, а наши только по пунктам, там, как породители кто-то. Ну, спасибо тебе большое. Ага, хорошо. Ну, вот я примерно в эту пору гуляю. Я даже тебе, наверное, Наталья Вячеславовна должна была время-то и рамочку переслать. Да, я-то думаю. Нет, я примерно в это время, ну еще утром, но утром мы все, народ занятой, это быстро. Да и сейчас-то я не особенно, они же маленькие, господи, вышли и все. И пошли домой уже, так что вот такие дела. Мама какая? А с мамой все хорошо. Ага. Ну ей привет такой от меня. Я передам. Ага. Я еще хотел у вас спросить. Да. Ну, как вы? А вы Михалеву Викторию Петровну вы знаете? Михалеву? Нет. Может быть, у него это я не знаю. Андреева. Наталья? Виктория Петровна. А, нет, Викторию Андрееву не знаю. Я знаю одну Андрееву поэтессу. Это Наталья. Она в библиотеке Твардовского работает, вот в Ну, честно говоря, в последнее время не очень. Это меня не красит, конечно. Они вас не приглашают? Ты знаешь, были дела, но у нас как-то по линии нашего союза писателей такие довольно прохладные отношения с некоторых пор, но это виноват наш лидер Макаренко. Владимир Викторович, он как-то не полюбит, что это так. И что у нас связи не очень там связи. Диссертацию же, конечно, ваша почитать, она в интернете не доступна. Нет, тогда же и не было. Хотя они все существовали, это же сейчас Ленин. А она же страница там. Автобиографии вы не пишете? Нет, не пишу. Так что источник. Я правда, знаете, тут может быть нехорошо получилось. А вы как-то они политические сказали, где-то там болтаются. Но я не особенно такой как бы амбициозный человек и не гонюсь я ни за какой славой. Поэтому там что-то есть, но я это не отслеживаю и не поддерживаю. А в общем-то, вы знаете еще, что про вас, понимаете, вы как-то сказали в интервью в какой-то газете, что то ли руководство мелкое, то ли диссертации пишут как-то не очень. Ну, я мог когда-то в какие-то времена что-то такое сказать, более-менее не кузьминовски резко. Бывали эпизоды, ну и в самом деле немножко, мне кажется. Да, да, это, по-моему, касалось науки, вот молодых, науки молодых. Это было. Я не помню, в какой связи и в каком это интервью там что-то было. Ну, наверное, я мог. Ну и в самом деле, я искренне считаю, что как-то чуть-чуть у нас все просело. С уходом вот таких фигур, как Сельницкий, Боевский, Троицкий. Ну, Троицкий жив, но он уже не убил. Евгений Федорович, да, вот еще такой замечательный русист, профессор. Я его знал. Я его даже работу некоторые читал. Да, да, да, он молодец. Он совершенно, ну ему уже за 80, но он еще жив, он сидит дома, давай отойдем. Ну, лучше это в статье про вас не упоминать, вот это про диссертацию и качество. Да, но это надо цитировать. Нет, там цитата есть. Нет, у них там... С лингвистикой, наверное, все-таки хуже. Ну, видишь ли, немножко тут у нас как-то разбалансирована была эта система. Андреевы, отец и сын, вполне соответствуют рамочке. Но Вадим Сергеевич покинул нас, потому что у нас же левая рука не знает, что сделает правая, у нас закрыли кафедру иностранных языков, межфакультетская кафедра иностранных языков. Финансирование урезали? Да, и финансирование, и я думаю, что дело и ресурсов на этой кафедре. Поэтому там он уехал, как мы говорим, в вышку. Высшую школу экономики. И он вот, Андрей, Вадим Сергеевич, сын Андреева, господи, другом своего забыл, Сергея Николаевича, вот, он, конечно, это потеря. Он очень хороший лингвист, квантитатист, потому что точная лингвистика математическая. И у Андреева, который у меня очень наверное, французская кафедра похуже. Французская кафедра, видишь ли, Марина Петровна Тихонова вполне, я думаю, на должном уровне работы. А еще небольшое крыло, это функция Наталья Николаевна его возглавляет. Это методика. Ну, что знаешь, методика, я к методике отношусь, как бы, никак. Ну, вы говорили, они зануды. Я их не стараюсь, я их не могу обидеть, они свой труд сделают. Но, вот как-то идет параллельно той большой науке, которую филологию называют. Сейчас я вас покину. Да нет, я к вам еще приеду. Ну, хорошо, давай договоримся. Когда я не буду тебя отрывать. А какие-то вопросы, ну знаешь, ну они вечные вопросы. Главное, как их интерпретировать, поэтому стараюсь не бортить рамки смысла такого, да, ходите в мир. Потому что, ну, знаешь, каждый делает свое дело в богом данных пределах. Я бы так философски выразился. Народ у нас не злой, не такой, но с уходом вот таких фигур, как Сельницкий, конечно, много. О, привет, это наша подружка, вот толстючка. Марфа, привет, привет, иди я тебя погладь. Марфа, вот можешь себе представить, какой комок доброты? Вот толстенькая такая Марфа. Трудно прокормить. Ну, я не знаю. Игорь, привет. Уже мы с нашей любимицей. Она нас тоже выделяет. Уже пришла. Ушло. Ну ладно, давай, мой друг, я не буду тебя тогда больше задерживать. Ну, вот если ты хочешь меня отлавливать, то я примерно, ну, плюс-минус. Конечно, иногда бывают домашние обстоятельства, когда я то раньше, то позже. Ну да. А, да. Так что приятно было. Еще раз огромное спасибо. С удовольствием посмотрю всю твою подарочную библиотеку, храню. Я еще вам. Давай. А вы читаете ее, да? Да, конечно. Ты молодец. Вот я думаю, это будет продолжать. До свидания. До свидания.